Глава 27. Нина. «Добрый вечер», – поздоровался фельдшер с медицинским чемоданчиком в руках. «Что случилось?» Он уже и сам увидел лежащую на диване бледную Юлию и двинулся прямиком к ней. «Она упала с лестницы», – ответила я, стараясь врать как можно более убедительно. Ударилась животом, кажется, у нее выкидыш, была кровь. Мужчина посмотрел на меня так, словно я несла полный бред, но ничего не ответил на это. Стал осматривать маму Ярика. «Болит?» – спросил доктор. «Очень», – тихо отозвалась она. «Необходимо в больницу ехать. Я не могу вам даже обезболивающее вколоть. Вдруг ребенок выжил. Поедете?» «Конечно, поедет», – ответила я за нее. «Сейчас соберу вещи необходимые». «И документы прихватите, только быстро». «Хорошо, поняла». Я поднялась в их с отцом спальню и постучала. Выдохнула, когда никто не отозвался. Встречаться лишний раз с этим извергом я не хочу. Включила свет и раскрыла шкаф Юлии. Попыталась вспомнить, что бы пригодилось в стационаре. Полотенце, чистая одежда и белье, постельное белье, средства для гигиены, зарядка телефона. Все это уместилось в небольшой пакет. Если что-то понадобится еще, я привезу потом. Нет времени раздумывать слишком долго. Этих вещей должно хватить на первое время. Да и вряд ли ее продержат там слишком долго, если ребенка она потеряла. Прокапают что-нибудь для укрепления организма и выпишут. На выходе из комнаты вспомнила, что не захватила документы. Осмотрела комнату. Где бы они могли храниться? В тумбочке у кровати я сразу же нашла все необходимое и взяла с собой. «Вот, принесла». Протянула я документы врачу скорой помощи. «Угу», – ответил он и забрал их из моих рук. Хмуро и сосредоточенно стал вносить данные. Управился довольно быстро и вернул их мне. «Едем, с кровотечением тянуть нельзя». Поднялся он на ноги. «Вы с нами?» «Я?» Растерялась на секунду. «А чем я смогу помочь? Если только помочь разложить вещи, ну и знать, в какую больницу отвезут Юлию. Да, еду». «Тогда жду вас в машине». Я накинула куртку и обула кроссовки. Затем помогла подняться Юлии и одела ее. Осторожно, держа ее под руку, вывела к машине и усадила на сиденье. Сама с пакетом ее вещей села на соседнее. «Готовы?» – спросил врач. «Да», – ответила снова я за нас. «Тогда вперед». Он захлопнул дверь и сел впереди. Машина тронулась с места и выехала на дорогу. Нас доставили в ближайшую больницу, где врач скорой помог нам дойти до приемного покоя. «Наташ, принимайте!» – постучал он в окошко, которое тут же открылось. В нем показалась молодая блондинка в белом халате. Беременная ударилась животом кровотечение. «Поняла, заходите», – четко ответила она. «Мы поехали дальше. Вот данные». Он положил ей на стол через окошко тот бланк, который заполнял у нас дома. «Хорошо, проходите, давайте документы. Раздевайтесь и ложитесь на кресло», – обратилась она к Юлии. Затем обернулась на меня. «А вы ждите в холле». Я осталась сидеть на лавочке в приемном покое. Но через открытое окно мне было слышно все, что происходит. Сначала доктор несколько минут заполняла какие-то данные, потом прошла за ширму, где располагалось кресло. Спустя пару минут она вынесла вердикт. «Беременность прервалась от удара. Сожалею». «Как же вы так неосторожны, вам требуется капельница. Необходимо остановить кровотечение. Кровопотеря довольно большая. На несколько дней вы останетесь здесь. Вставайте, одевайтесь». Послышался шорох бумаг. «Подпишите здесь и здесь. Это согласие на госпитализацию». Спустя еще минуту я услышала новые команды. «Садитесь в кресло, вас отвезут на второй этаж. Ходить самостоятельно пока не следует. Аня, везите женщину в палату 317. Вот назначение. Капельницу сделать немедленно, везите». «А можно со мной дочь пойдет? Поможет вещи разложить». Слабым голосом попросила Юлия. «Запрещено, время для посещений на стене. Пусть ваша дочь приходит завтра в эти часы. Вещи разложите сами, вам полегчает после капельницы». «Хорошо, езжай домой, Нина. Спасибо тебе, девочка». Я подошла к окошку. «Я сфотографировала график на телефон, завтра приеду. Все будет хорошо». «Везите». Ее увезли к лифтам, а я пыталась понять, как и когда сообщить Ярику, что его мама в больнице? Дома еще долго не могла найти себе покоя. Даже я сама не знала, что человек, который меня вырастил, настолько... не человек. Я даже зверем его назвать не могу, это оскорбление зверей. Убить собственное дитя, да еще таким образом, ничего страшнее я в своей жизни не видела. Плакала до самого рассвета. Я оплакивала ребеночка, который никогда не родится. Юлию, которая потеряла этого малыша. Себя, которая теперь совсем не знает, что делать. Теперь я боюсь воплощать свой план, срывать свадьбу. Тогда отец меня просто убьет. Я не знаю, что делать. Тянуть время тоже опасно. В первую же ночь Сергей поймет, что я не девственница. Если только я не стану ей снова. Резко села на кровати. Ведь есть же такая операция, когда плеву как бы пришивают, и не отличить, что это уже не первая невинность. А Юлия гинеколог. Может быть, она сможет сделать эту операцию, а потом я попытаюсь сбежать уже от Сергея? Может быть, он будет дарить мне украшения, я их буду собирать, а потом продам и улечу за границу? Наверное, это единственный способ сбежать от отца. Набралась смелости позвонить Ярику лишь утром. Нажала на вызов, а у самой сердце колотилось, словно бешеное. Сейчас я услышу его. «Данин?» Принял он вызов почти сразу. «Ты почему не на учебе? «Я проспала, решила не ехать». «Ты заболела?» Спросил тут же он. Ярик так беспокоится обо мне, что сердце снова защемило. Я не имею права получать его заботу и беспокойство. Когда же ты поймешь, что мы не пара, как бы мне самой этого не было больно? Словно ножом по-живому, его искренний интерес о моем здоровье. «Нет», — вздохнула я и ответила. «Со мной все нормально, тебе нужно побеспокоиться о маме, Яр». «Что с ней? Что случилось?» Еще больше запереживал он. «Она в больнице», — ответила я. «Страшного ничего не произошло, она жива, все относительно в порядке. Но потеряла ребенка. Вчера у нее был выкидыш и обильное кровотечение, поэтому ее пока оставили в больнице». «Господи!» Его голос заметно поблек. «Какой она больница?» 15-й. Ее можно навестить после 2 часов дня». Специально сказала это время. «Во-первых, Ярослав на учебе еще, а во-вторых, сейчас к Юлии собираюсь я, и пересекаться с ее сыном я не хочу. Новые раны на моем бедном сердце мне не нужны». «Я понял», — сказал Яр. «А твой папаша, случайно, не имеет отношения к выкидышу?» «Нет», — ответила я. «Это случайность. Твоя мама оступилась на лестнице». Ту же самую легенду поддержит и Юлия. «Вчера по дороге в больницу мы решили, что впутывать и посвящать в это Ярослава опасно. Он попытается разобраться с отцом, и тогда все закончится куда более печально, чем с его мамой. Ярик давно его раздражает. Не стоит их стравливать друг с другом. Это со мной и Юлией отец говорит один на один. А для Ярика у него найдется орава парней». «Понятно. А ты когда в университет?» «Не знаю. Я не стала говорить ему, что туда я больше не вернусь. Пока не решу, как быть. Возможно, мне придется перевестись в другой вуз, чтобы не пересекаться с Яром. Навести маму. Пока». Я повесила трубку, чтобы не дать ему возможности развивать диалог. Сделать это было крайне трудно, но сейчас я думаю не о себе. Вздохнула и пошла приводить себя в порядок. Пока в больницу не примчался Яр, я навещу его маму. Папа вчера лишь поинтересовался, оставили ли его жену в больнице, и когда узнал, что да, недовольно поджал губы. Наверное, снова решал, как это может сказаться на его репутации. Вот бы все узнали, кто он на самом деле. Он бы потерял все: уважение, карьеру политика, партнеры бы разрывали с ним контракты. Но я никогда на это не решусь. Платить за это удовольствие слишком дорого придется своей жизнью. Взяла с собой книгу, которую нашла на тумбочке Юлии. Наверное, она ее читала, раз та лежала рядом с кроватью. Ей скучно в четырех стенах, пусть она хоть читает. Попробует отвлечься, если это возможно, конечно. «Доброе утро». Улыбнулась я ей, когда вошла в палату. На плечи накинула одноразовый халат, а на ноги натянула бахилы. Только так согласились впустить в палату. «Здравствуй, Нина», — ответила она без тени улыбки. Глаза опухшие и красные. Она не спала всю ночь, плакала. И есть о чем. «Я вам тут в магазине кое-что захватила», — поставила я пакет с продуктами на тумбочку у кровати. «И книгу, кажется, вы ее читали». «Спасибо». Вяло улыбнулась она мне. Спасибо, что оказалась рядом и не бросила меня. Я присела на стул рядом с кроватью. «Ну что вы?» – посмотрела я в ее глаза. «Как я могла поступить иначе? Мне ли не знать нрав отца?» Мы обе замолчали, снова вспомнив события вчерашнего вечера. «Ты ему не родная, да?» – спросила Юлия. Ярик сказал. «Нет, я сама сделала такой вывод». «Да, он мой отчим. Но по документам отец. Как же так вышло?» Я пересказала все то, что однажды поведала ее сыну. Юлия слушала внимательно, не перебивала, качала головой и временами утирала слезы на глазах. Да и я сама плакала, снова и снова переживая все эти издевательства отца. «Господи, девочка!» – сжала она мою руку. «Сколько же тебе пришлось пройти? Я и подумать не могла. Я за своего Ярика всегда была горой. И за этого малыша тоже была бы горой». Она закрыла лицо ладонями и заплакала. Я обняла ее за плечи, пытаясь вложить в свои объятия все свое сочувствие. Боль потери слишком велика. Юлии потребуется время, чтобы прийти в себя. «Тише, тише!» — гладила я ее по плечу и баюкала. Мы обе не могли и предположить, что однажды так сблизимся. Мы с ней теперь в одной лодке. Как однажды сказал Ярик, внезапно в дверь постучали. «Войдите», — ответила я. В палату вошел Яр. Я отвела взгляд. Мне слишком тяжело видеть его. Видимо, он все же решил наплевать на учебу и приехал прямо сейчас. «Мама!» — кинулся он к ней и присел возле кровати на корточке. «Врачи мне рассказали о твоем состоянии. Бедная ты моя!» Он прижался щекой к ее руке, а мама ласково потрепала его по волосам. Я улыбнулась, растроганная общением взрослого сына и его бледной и слабой мамы. Тихонько встала со стула и вышла, чтобы дать им поговорить наедине. Стояла у окна и смотрела вдаль. Почему сразу не ушла, не знаю. Тянула остаться. Тянула увидеть его еще раз. Спустя минут 10 он словно услышал мой зов и вышел в коридор. Увидел меня у окна и подошел. Остановился в считанных сантиметрах от моего плеча. Мы оба стояли и смотрели на унылый пейзаж больничного комплекса за стеклом. «Спасибо тебе, Нина», — сказал он. «Мама сказала, что это ты оказалась рядом с ней в тот момент». «Да, я». «Ты умница». «Не стоит, я бы не могла не помочь». Мы снова помолчали некоторое время. «Только я не верю в сказку, что она упала сама, да так упала, что ребенка потеряла». «Все было так, как я тебе рассказала», — не моргнув и глазом, ответила я. Он развернул меня за плечи и посмотрел в глаза. «Не корми меня этими легендами. Я знаю, что Гена приложил к этому свою лапу. Если бы у меня был пистолет, я бы уже его застрелил». «Он ни при чем», — упрямо твердила я. От его слов все внутри похолодело. Я не знаю, что будет, если Ярик с ним все таки схлестнется. Силы слишком неравны. «Опять врешь», — сказал он недовольно и вдруг сжал меня сильнее. Поймал мои губы и стал целовать прямо в больничном коридоре. Я хотела прекратить это, ведь люди же вокруг, и в то же время мечтала, чтобы этот миг не заканчивался никогда. Как хорошо и тепло в его руках. Боже, как же я люблю его. Слезы сами собой опять потекли по щекам, пока он ласкал и истязал мои губы, все теснее прижимая меня к себе. «Молодые люди!» — окликнул нас недовольный мужской голос. «Но вы нашли место. Немедленно уходите отсюда!» Поцелуй оборвался. Я, красная как рак, спрятала лицо. «Идем», — потянул он меня за руку к выходу из больницы.